Однажды один молодой человек выбросил кучу денег на ветер, чтобы угодить Хуаю, и она была очень тронута подобным жестом. Она была слишком молода тогда, так что теперь подобные истории не имеют с ней ничего общего. Бай очень многое слышала про Сюань Юаня от Хуаю и Фан Юе, так что она была в курсе его подвигов в школе Юэ Хуа и в каких отношениях он состоял с Ян Цуэн. Они лишь недавно познакомились друг с другом. Он не обязан был так сильно тратиться ради нее, но он все равно сделал это. Несмотря на то, что его ждет светлое будущее в секте, вместе с Фенли, он все равно не забывал тех, кто был добр к нему. Это действительно было редкое качество. Ему было всего 14 лет, но он уже намного превосходил мужчин, которые сидели внизу. Вот такие мысли крутились в голове Бай. Затем Сюань Юань достал 13 ящиков из своего пространственного кольца. Вот, держите. Там 260 тысяч монет короля. Отсчитайте нужную сумму, остаток верните мне. Юный господин, вы являетесь обладателем золотого жетона полной луны, что означает, что вы также почетный гость нашего торгового дома и можете заплатить только 200 тысяч монет. Мило улыбнулась Бай. Сюань Юань весь залился краской, когда услышал ее голос. Фан Гюй действительно очень сильно постарался выслужиться перед Сюань Юанем. Один лишь факт того, что он мог сэкономить 60 тысяч монет только из-за VIP-карты торгового центра, очень многое значил. Так что Сюань Юань не стал отказываться от скидки. У него было 514 тысяч монет короля, и после этой покупки у него останется еще чуть более половины от изначальной суммы. Хорошо, тогда возьмите 10 коробок. Постой, Хон, я поговорю с сестрой Хуаюи, так что возьми 9 коробок, сказала Бай служанке. Хорошо, госпожа Бай. Сюань Юань удивился, когда Бай назвали госпожой. Похоже, что она была далеко не простая девушка. Тогда почему она прислуживает ему здесь? Он отбросил эти мысли и сказал: «Спасибо, мисс Бай, не стоит благодарностей. Сестра Хуаюи сделала бы то же самое. На аукционе есть все еще много драгоценных вещей, которые еще предстоит продать. Посмотрите и выберите то, что может быть полезным для вас», — улыбнулась она. Сюань Юань опять сосредоточился на сцене. Он снова случайно коснулся мягких и упругих мест девушки, из-за чего его сердце забилось быстрее, а сама девушка стала краснее помидора. Довольно много вещей было продано во время торгов. Среди них были инструменты, техники, ценные лекарства и пилюли. Во время торгов Сюань Юань несколько раз помогал торговому дому увеличить их доход в несколько десятков тысяч. Би Юэ дважды была одурачена им, но тем, кто получил наибольшую выгоду от аукциона, была Хуаюи. Было не так много аукционистов, которые могли похвастаться такими же доходами, как она. С другой стороны, Сюань Юань был просто в шоке от того, сколько были готовы платить великие мастера за вещи, которые хотели заполучить. Аукцион продолжался в течение 8 часов. Великие мастера потратили солидные суммы, а сотни предметов были проданы. Многие из внутренних учеников секты получили то, что желали. Благодаря помощи Сюань Юаня, Хуаюй заработала на комиссиях на 1 миллион монет мастера больше. В данный момент аукцион почти подошел к концу. Осталось всего 2 лота. И первый из них – это инструмент земного класса отличного качества, который называется «Сапоги дракона». Стартовая цена для них 50 тысяч монет короля. Пожалуйста, можете делать ваши ставки. Один низкосортный инструмент земного уровня стоил минимум 1 миллион монет мастера, хорошего качества – 5 миллионов, а отличного – 50 миллионов. 50 миллионов монет мастера как раз равнялись 50 тысяч монетам короля. А эти сапоги должны были быть невероятно сильными, одно название чего стоило. В этот миг сапоги были поставлены на стол для всеобщего обозрения. Бай начала шептать Сюань Юаню на ухо. Эти сапоги были сделаны экспертом сферы императора Сеньеху из города воинов дракона. Со временем они вполне могут стать топовым инструментом земного класса. Они обладают очень сильной защитой и могут стимулировать разрушительно ци, так что с их помощью полет становится намного более легкой задачей. Теплый и влажный воздух от ее губ возле его уха полностью завладели его фантазией. Кожа Бай была белой словно снег, а на ее щеках был легкий румянец. Ее голос был нежным и сладким, из-за чего Сюань Юань с трудом мог дышать. «Ясненько. Давайте посмотри, что предложат другие участники аукциона за них. Он подавил отвлекающие его мысли и сосредоточился на аукционе. На сапогах было вышито два изображения дракона. Встретить земной инструмент такого качества было большой редкостью. Лишь очень сильные люди, как Фенли, могли себе позволить их. У него таким инструментом являлось копье. Эти инструменты были очень ценными. Так что все гости аукциона полностью потеряли голову из-за этих сапог. Они настолько редки. Постойте, разве этот дракон не является символом семьи Инь? Точно. Я слышал, что они были сделаны экспертом семьи Ху сферы императора, который хотел оскорбить семью Инь. Если ты не обладаешь достаточной силой, то не должен их носить, так как можешь умереть, если столкнется с кем-то из Восточной империи. Ну, семья Инь является одной из сильнейших в Восточной династии. Я слышал, что они устроили договорной брак с семьей Хай. А, ты про юную госпожу Инь? Кажется, она должна выйти за юного мастера семьи Хай. Когда Сюань Юань услышал эти разговоры, то новость о том, что его Инь Чжэнь Луа собирается выйти за юного мастера семьи Хай, стало громом среди ясного неба для него. Убийственные намерения мгновенно наполнили его разум, что застало врасплох Бай и очень сильно удивило Ян Цуэн. «Сюань Юань, что случилось?» – тревожно спросила она. Голос Ян Цуэн вернул его в реальность, и он невинно улыбнулся. «Ничего, я просто вспомнил кое-что из прошлого». Глядя на его улыбку, Ян Цуэн вспомнила их разговор на лестнице. Она сразу же все поняла и подумала про себя. «Девушка, которую он так усердно преследует, это госпожа Инь». Тогда она горько улыбнулась. Голос из лоджии номер 10 вернул всех в реальность. 60 тысяч. Началась очередная торговая битва. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 58. Запугивание. 70 тысяч. Би Юэ включилась в борьбу. 80 тысяч. Сян Тяньку также хотел их. Они были весьма красивы, редкие и являлись земным инструментом отличного качества. Ученики и мастера секты по достоинству оценили их ироничное название. Все они ощущали соперничество с семьей Инь Восточной династии. 90 тысяч. Еще один великий мастер присоединился к торгам, заставляя большинство учеников отступить. Великие мастера были невероятно богаты, так что было не так много людей, которые могли соперничать с ними в богатстве. 100 тысяч. Еще один ученик внутреннего двора из лоджии под номером 9 назвал свою ставку. По словам Бай, его звали Сиатянь, а также он был в почетном списке. У него был покровитель из основных учеников, который был сильнее Фенли. Он успешно смог сделать несколько покупок, что показывало, насколько богат он был. Страсти вокруг драконьих сапог накалялись. Некоторые люди дошли до своего предела и вышли из торгов, и лишь когда голоса замолкли, Сюань Юань сказал: 120 тысяч. Брат Сюань Юань, ты делал ставки по многим позициям аукциона, из-за чего многие люди заплатили намного больше, чем должны были. Ты специально это делаешь? Ты опять решил завысить цену? Зловеще улыбнулась Би Юэ, а ее речь разожгла гнев у многих людей к Сюань Юаню. Сюань Юань действительно сильно помог с увеличением цены для трех великих мастеров и семи основных учеников, когда те собирались что-то заполучить. Я предпочитаю делать свои ставки в самом конце, но если я не могу себе позволить покупку, то сдаюсь. Я ничего не делал преднамеренно. А сможешь ты совершить покупку или нет, зависит лишь от того, сколько ты можешь заплатить, не так ли? Мои ставки – это моя цена за товар. Я могу потратить ровно столько, сколько у меня есть. Если сестра Би Юэ считает, что эти сапоги должны принадлежать ей, то просто предложи сумму больше моей. Улыбаясь, ответил Сюань Юань. Гнев людей постепенно утих. В конце концов, это аукционные ставки паренька были весьма разумны. Те, кто поднимал из-за него цену, теперь злились не так сильно. Но некоторые люди просто ненавидели его. Он также был в курсе того, что перешел дорогу очень многим людям, но с покровительством пещеры полной луны он совершенно не беспокоился по этому вопросу. Он был одет в обычную одежду, его кулон был разрушен, а меч продан. С доспехами, которые он получил от своего прекрасного учителя, он не нуждался в новой броне прямо сейчас, точно так же, как и в кулоне. Его кинжал был великим оружием, так что единственное, в чем он реально нуждался, это были сапоги. С ними, даже если бы он не смог выиграть бой, он всегда мог сбежать. Он понял, насколько важны были хорошие сапоги, когда столкнулся с ядовитыми шипами в логове Мо. Ясно, 130 тысяч. Я хотела бы посмотреть, как много денег у брата Сюань Юаня. Улыбнулась Би Юэ, и коварный план созрел в ее голове. 140 тысяч, уверенно заявил Сиатянь. 150 тысяч. Сиатянь Ку также не отступал. 160 тысяч, также один из великих мастеров сделал свою ставку. 200 тысяч, Сюань Юань уже решил, что заполучит эти сапоги. Отказываться от них он однозначно не собирался, так как у него все еще оставалось около 400 тысяч монет короля. Брат Сюань Юань, ты до неприличия богат, раз поднял ставку аж на 40 тысяч. Но я хочу знать, где твой предел, 210 тысяч. Возбужденно сказала Би Юэ. 220 тысяч, Сиатянь Ку тоже принял вызов. 230 тысяч, Сиатянь поддержал торг. 250 тысяч. Великий мастер потерял терпение и сразу поднял ставку на 20 тысяч. Он довольно часто подымал цену, заставляя остальных отступать. «Юный господин, максимальная цена за эти сапоги 280 тысяч. Будьте осторожны», — предупредила Сюань Юаня Бай. Он молча кивнул на слова Бай. Би Юэ скривилась. Она думала, что для Сюань Юаня это был предел. «Ха-ха, брат Сюань Юань, я думала, что действительно богат, а ты только притворялся. 260 тысяч». Издевательски рассмеялась Би Юэ. Но вдруг из лоджии номер 6 раздался угрожающий голос Сюань Юаня, и мощная аура смерти вырвалась наружу. 300 монет императора. Его голос звучал, словно он поднялся из самых глубин ада. Все застыли на месте из-за него. Что это за чувство? Из-за этого голоса мне показалось, словно я стоял перед богом смерти. Он ужасающе страшный, — крикнул один человек. Какая мощная убийственная аура. Стоит ли кто-то более могущественный за Сюань Юанем? Определенно да, в конечном итоге у него есть монеты императора, — подумал Сиатянь Ку. Он действительно был удивлен, когда в торгах появились монеты императора. Так что, немного подумав, он сказал: «Я сдаюсь, монеты императора». У него действительно есть монеты императора. Сиатянь был в ужасе. Рядом с ним сидела девочка, похожая на ангела. Она сильно испугалась своих мыслей и крикнула: «Это Сюань Юань настолько сильный. За ним определенно стоит как минимум эксперт уровня императора. Неудивительно, что госпожа Бай решила сопровождать его». Ее голос чем-то напоминал Сиатянь, так что он тоже отказался от торгов. Все равно продолжать торг не было смысла, так как ставка уже намного превысила их реальную стоимость. «Я также отказываюсь», — сказал великий мастер. Сюань Юань успешно запугал всех, кто был на аукционе. Осталась только Би Юэ. Рядом с ней также была девушка, которая очень сильно побледнела из-за испуга. Дрожа, она сказала: «Какой страшный голос. Я почувствовала, как моя душа покидает мое тело». Неудивительно, что эксперт сферы короля называл его своим господином. Он однозначно далеко не простой человек. Би Юэ была в шоке от этой информации. Она платила девушке лишь за информацию по лотам. Ее совершенно не интересовали ее конкуренты, так как обычно никто не смел переходить ей дорогу. Но слова девушки пошатнули ее уверенность в себе. Она больше не смела пренебрежительно относиться к Сюань Юаню. Голос ее не слабо напугал. Ей показалось, что ее душу собирались разорвать на тысячи частей. «Я сдаюсь». Тем более, что для нее не было больше никакого смысла продолжать борьбу, так как цена была уже слишком высока. Хуэ Юэ с удивлением посмотрела на Сюань Юаня. Она также была сильно удивлена его голосом, который словно принадлежал самой смерти. Он был очень угрожающим, делая ставку. «Что ж, раз ставок больше нет, то драконьи сапоги отправляются к юному господину Сюань Юаню». Улыбка Хуэ Юэ пробудила всех от шока. Она отправила помощницу доставить сапоги владельцу. «И наконец, наш последний лот на сегодняшнем мероприятии. Мы не знаем, что это такое и какова его реальная стоимость. Вполне возможно, что это редкое сокровище», — спустя несколько мгновений произнесла она. Ее голос был возбуждающим, а слова очаровывающими. Она определенно умела управлять публикой. Скорее всего, именно из-за этого торговый дом нанял ее для проведения этого аукциона. Черный камень странной формы размером с человеческую голову положили на стол. «Итак, мы начинаем торги нашего последнего лота. Стартовая цена 100 монет короля». Голос Хуэ Юэ был подобен птичьей песне, успокаивая всех вокруг. Атмосфера на аукционе постепенно начала возвращаться в свое русло. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 59. Осколок воспоминаний. «Ха-ха-ха, а ты умеешь блефовать. Неплохо, весьма неплохо. Мне это пришлось по душе. Я воспользовался техникой, которая называется «Зов смерти». Это техника небесного класса 7 звезд. Ее вполне достаточно, чтобы заставить этих жалких людишек заткнуться. Возбужденный голос жадности раздался в голове Сюань Юаня. «Мне пришлось потратить много энергии, чтобы ей воспользоваться, так что тебе, парень, придется убить много людей, чтобы компенсировать мне это». Сюань Юань расслабился. Жадность была тенью прошлого пожирателя империи, так что вполне можно было представить, насколько сильным он был на пике своей силы. Сюань Юань был уверен, что даже эксперт на пике сферы императора не рискнул бы сразиться с ним. Все сильные мира сего обладали подавляющими аурами. Если бы они не обладали достаточной силой, то не смогли бы запугивать других людей. Довольно часто, сильные люди, будучи ранеными, выживали только из-за того, что их противник не осмеливался добить их из-за их подавляющих аур. Служанка доставила сапоги Сюань Юаню. Драконы, вышитые на них, были словно живые. А Сюань Юань достал 12 ящиков с монетами короля из своего кольца. «Пожалуйста, проверьте, соответствует ли сумма заявленной». Девушка слегка опешила и спросила: «Разве вы заявляли не 300 монет императора?» Но что парень улыбнулся. «Разве 300 тысяч монет короля не равняют 300 монетам императора?» Тогда девушка, наконец-то, сообразила. Сюань Юань имел золотую карту торгового центра, что давало ему 20% скидку на покупки. Таким образом, он должен был заплатить всего лишь 240 тысяч монет короля. А причина, по которой он воспользовался монетами императора во время торгов, заключалась в том, чтобы запугать своих оппонентов. В тот миг, не только его голос, и все тело выглядело невероятно ужасающими. Ян Цуэн от этой картины полностью выпала в осадок, а мех гусина встал дыбом из-за испуга, так то ему еще потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться. Бай также немного испугалась, но ее глаза блестели от восторга. Она влюблялась в этого паренька с каждой секундой все больше и больше. Довольно быстро все вернулось на круги своя. «Просто возьмите 200 тысяч монет короля», — приказала Бай. «Будет сделано, госпожа Бай». Девушка пересчитала монеты в 10 ящиках и поместила их в свое пространственное кольцо. В это же время Сюань Юань переобулся в свою новую обувь. В этот же миг ему показалось, что он в любой миг может врезаться в потолок. Он подумал, что с такой экипировкой вполне может одолеть экспертов сферы варвара, ну или, как минимум, сбежать от них. Он попытался направить свою разрушительную ци в сапоги, но когда та достигла его кончиков пальцев, он понял, что еще не очистил свои каналы в нижней части его тела. Так что активация сапог с помощью его ци, в данной ситуации, была практически невозможна. Расстроившись из-за этого открытия, он сел. «Юный господин, а вы весьма сообразительный». Бай не скрывала своего восхищения, так как любила умных людей. «Да я не сделал ничего такого». Сюань Юань был очень польщен оценкой Бай. Затем он оценил свое финансовое состояние. Он потратил 200 тысяч монет короля на сапоги и еще 200 тысяч на комплект инструментов лунной звезды. У него все еще оставалось 114 тысяч монет короля. Хоть этого явно недостаточно было для приобретения последнего лота, но он все еще хотел узнать, что это было такое. Но как только странный камень был выставлен на всеобщее обозрение, голос старого хрыча вновь раздался в его голове. «Парень, во что бы то ни стало, ты просто обязан приобрести этот камень». Из-за воплей жадности в его голове у Сюань Юань разболелась голова, и он вызверился в ответ. «Ты не мог бы не орать так громко? Что это еще за хрень, что ты вопишь, как резанный? Как я могу оставаться спокойным, когда передо мной один из источников моих воспоминаний? Тебе нужно практиковать технику пожирателя, чтобы развить свою нервную систему, органы чувств и кровь. А эта штука может восстановить часть моей силы. Если я смогу заполучить ее, то вполне смогу справиться даже с великими мастерами». Продолжал вопить жадность, тем самым увеличивая его головную боль. «После того, как ты полностью изучишь техники поглощения развития плоти, костей и духовных каналов пожирателя, ты сможешь изучить техники семьи Инь. Ты не можешь воспользоваться техниками пожирателя империи, чтобы избавиться от ограничений техники семьи Инь. В противном случае ты не сможешь изучать другие техники. Но если ты освоишь технику «Путь развития сущности», то все ограничения техники семьи Инь будут отменены. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ты не сможешь изучать другие техники без техники пожирателя, но если ты ее полностью освоишь, то для тебя в принципе не будет существовать техники, которую ты не мог бы изучить. Наконец, Сюань Юань начал понимать важность камня, но жадность продолжал. «Твоя сила покажет всю свою истинную мощь лишь после того, как ты начнешь изучать путь развития сущности. В это время тебе нужно хранить просто невероятное количество разрушительного ци в своем теле. Если ты желаешь подчинить себе секту воинов-дракона, то ты просто обязан купить фрагмент моей памяти или тебе придется собирать огромное количество драгоценных минералов и кристаллов, чтобы увеличить мою силу и восстановить мои воспоминания». Парень понял, что он просто обязан заполучить этот камень. Это один из фрагментов с моими воспоминаниями, которые были утеряны во время последней битвы прошлого пожирателя империи с другими императорами. В конечном итоге, ты скоро все поймешь сам. Сердце Сюань Юаня забилось быстрее, когда он посмотрел на осколок памяти. Очень многие мысли понесли в его голове. Он не знал, хватит ли ему денег, чтобы купить его, это будет очень нелегко. Он прекрасно понимал, что если старый хрыч восстановит часть своей силы, то и он станет намного сильнее. Он уже успел нажить себе множество врагов среди учеников секты и, таким образом, послал счастливую жизнь в секте коту под хвост. Так что он нуждался в любой силе, которую только мог заполучить. Жадность уже вполне может справиться с экспертом сферы короля, но он все равно должен быть предельно осторожным. Если он сможет заполучить этот камень, то старик сможет противостоять великим мастерам. Таким образом, его жизнь стала бы намного более безопасной, если он приобретет этот предмет. Один из великих мастеров крикнул из своей лоджии. «Эта штука выглядит весьма странно, она совершенно не выделяет какой-либо энергии. Я дам за нее 1000 монет короля, а потом немного поиграю с ним. Ха-ха, мой старый друг, ты слишком скуп. Я дам за него 5000», — сказал другой великий мастер. «Глубоко уважаемые старшие, это все равно, что играть в азартную игру. В конечном итоге, камень может оказаться просто камнем, но я не против немного порисковать. 10000. Сиатянь также включился в торги. «Брат Сиатянь, почему бы тебе не уступить его мне? Тогда я могла бы поиграться с ним». Биюэ также заинтересовалась этим камнем. «О, сестру Биюэ также заинтересовал этот камень, я дам 20000, чтобы иметь возможность изучить его. Если он окажется просто мусором, то я просто выброшу его». Сян Тяньку также решил не отстать. «Неужели вы до сих пор так ничего и не поняли? Если бы это была настоящая драгоценность, пещера полной луны однозначно оставила бы его себе. Смысл бы им был его продавать, они просто хотят заработать еще немного, так что я дам 23 тысячи и так и быть куплю его». Когда Сюань Юань подал голос, все сразу же напряглись, но довольно быстро пришли в себя. Они до сих пор чувствовали страх по отношению к нему, но в этот раз его голос не был столь холодным и разрушающим душу. «Этот парень прав, торговый дом действительно прогадал с последним лотом. Один из великих мастеров решил отказаться от торгов. Я тоже, пожалуй, откажусь. Раз даже пещера не смогла понять, что это такое, то нам и подавно не удастся это сделать. Ха-ха, юный господин весьма проницателен. Я также не заинтересован в нем больше. Подумать только, я чуть не купился на уловку торгового дома». Второй великий мастер также отступил. Все они не были глупцами, поэтому, когда Сюань Юань сказал свое слово, то они благоразумно решили отступить, несмотря на то, что все они хотели заполучить этот камень. «В наше время молодежь такая умная, мы чуть не попали в ловушку торгового дома, но этот парень смог их раскусить. Я так воздержусь от дальнейших ставок». Последний великий мастер рассмеялся. Он смог сделать довольно много покупок, так что был вполне удовлетворен. Отказ от торгов всех троих великих мастеров заставил Сятеня вздрогнуть. Он сразу же вспомнил голос Сюань Юаня, которым он говорил ранее, и леденящую ауру смерти, которая исходила от него. Он решил во что бы то ни стало, не становиться врагами с ним. «Брат Сюань Юань, если ты действительно хочешь этот предмет, то как твой старший брат по секте, я с большим удовольствием уступлю его тебя, но не слишком увлекайся его изучением и жертвуя своим временем для своего развития». «Спасибо, брат Сиатянь, я просто хочу детально изучить этот камень. Если я не смогу раскрыть его тайну, то обязательно отдам его тебе», — улыбнулся Сюань Юань в ответ. «Ну, тогда, я хотел бы изучить его первым, 30 тысяч». Сян Тяньку считал, что Сюань Юань обладает особым чутьем, так что вещи, которые он желал, просто обязаны были быть бесценными. Так что он решил побороться за камень, пока цена не стала слишком высокой. «Согласна, брат Сюань Юань, я хотела бы заполучить его, 33 тысячи. В отличие от Сян Тяньку, Би Юэ преследовала совершенно другие цели. Она хотела заставить Сюань Юань раскошелиться по максимуму. Сюань Юань гневно посмотрел на этих двоих. Эта парочка собирается вечно становиться у него на пути. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 60. Подарок от Хуа Юи. Изначально, мне не нужен был этот кусок мусора, но теперь, когда вы так активно стали сражаться за него, я просто обязан купить его. 36 тысяч. Фыркнул Сюань Юань. Фон был неустрашим, а так как ему решили противостоять, то он просто не мог это игнорировать. У себя в голове он подсчитал, что может позволить себе торги до 150 тысяч монет короля, с учетом 20% скидки и бонусами от Бай. Ну, брат Сюань Юань действительно богат, чтобы не экономить, но меня тоже заинтересовал этот камень. Почему бы тебе не уступить его мне? Когда я закончу его изучение, то просто отдам его тебе. Что скажешь? 40 тысяч. Сян Тяньку не собирался сдаваться. Затем он повернулся к служанке рядом с ним, а в его руках появился мешок монет. Скажи мне, что это за штука? Если ты сможешь предоставить мне хоть какую-то полезную информацию, это станет твоим. Ну, девочка посмотрела на мешок, там была минимум 1000 монет короля. С этими деньгами она могла позволить себе практически все, что хотела. Хорошо, но господин Сян, другие люди не должны узнать о том, что я вам сейчас скажу, иначе меня сильно накажут. Она взяла мешочек и принялась шепотом ему говорить. Этот странный камень был найден совсем недавно одним из старейшин пещеры полной луны на пустынной горе. Он оказался весьма подозрительным, как и сказал господин Сюань Юань, но никто из пещеры, кто изучал его, не смог понять, что это такое. Они сказали, что скорее всего это просто камень. Сян Тяньку понимающе кивнул и задумался. Скорее всего, как только Сюань Юань прибудет в секту, он сразу же станет очень сильным конкурентом. Он решил, что войдет к нему в доверие, а при первой же удобной возможности, избавиться от него. Би Юэ также попыталась деньгами вытянуть информацию из служанки. «Какова максимальная цена этого предмета?» – спросила она. Сильно стесняясь, девочка взяла деньги и сказала. Глава пещеры лично изучил камень и, похоже, что ничего не обнаружил. Его поставили последним лотом аукциона только из-за того, что хотели, чтобы он выглядел, как сокровище. Почти наверняка, это просто способ вытянуть денег из невежд, поскольку большинство людей всегда считает, что последний лот самый ценный. Би Юэ была довольно услышанной информацией. До тех пор, пока Сюань Юань готов выложить за этот камень огромные деньги, она была счастлива. «Брат Сюань Юань, я не собираюсь сдаваться, 45 тысяч!» – крикнула она. «50 тысяч!» Сюань Юань закрыл свои глаза. «Ох, пожалуй, здесь я отступлю. Хоть я и не бедствую, но я не хочу сорить своими деньгами попусту, тем более, похоже, что ты очень хочешь этот камень. Я надеюсь, что ты не затаишь на меня обиду и мы не станем врагами из-за этого». Сян Тяньку изобразил ослепляющую улыбку, но в ней чувствовался некий яд. Его план состоял в том, чтобы стравить Сюань Юаня с Би Юэ. «А как? Я рад, что брат Тяньку решил отступить. Таким образом, теперь это битва между мной и братом Сюань Юанем. 60 тысяч». Би Юэ была в восторге. Ей совершенно не нужен был этот камень. Она просто хотела заставить Сюань Юаня потратить как можно больше. Сюань Юань холодно улыбнулся. «Это чертова кошелка, Би Юэ. Этот камень мне ценнее всех денег на свете, но она желает заставить меня харкаться кровью. Что ж, тогда давай устроим собачью грызню». Он открыл окно лоджии и ярко улыбнулся, смотря на Би Юэ, и сказал. «80 тысяч. Сестра Би Юэ, это моя последняя ставка. Если сестра перебьет ее, я более не буду участвовать в торгах, так что потом не говори, что я тебе не предупреждал». Сердце Би Юэ резко подпрыгнуло. Она уже знала правду о камне и, похоже, что он тоже узнал ее. Скорее всего, он решил действовать так же, как и она, то есть заставить других людей потратить как можно больше. После минутного размышления она улыбнулась и сказала: «Раз брат Сюань Юань так сильно желает этот камень, то я уступлю его ему. Ты просто молодец, раз готов выложить аж 80 тысяч монет короля за этот кусок мусора. Но не стоит быть настолько безрассудным со своими деньгами. На эти деньги ты вполне мог купить множество мелких низкосортных инструментов земного класса. Бугага». Сюань Юань злобно посмотрел на нее, но ничего не сказал. Подожди, когда старый хрыч поглотит этот фрагмент воспоминания, и я приду в секту. Я обязательно позабочусь о том, чтобы ты упокоилась в мире», — подумал он. Таким образом, последний лот продан за 80 тысяч монет короля юному господину Сюань Юаню. На этом наш аукцион объявляется завершенным. Мы рады будем увидеть всех вас у нас снова через 5 лет. Хуа Юй мило улыбнулась. Она взяла камень и направилась в лоджию номер 6. Народ начал расходиться. Высокая фигура Хуа Юй вошла в кабинку лоджии и передала Сюань Юаню странный камень. А тот взял его и сразу же бросил себе в пространственное кольцо, после чего мысленно произнес: «Старый хрыч, все остальное я оставляю на тебя». Жадность не смог скрыть своего восторга. «Без проблем. Если бы ты не встретил его здесь, ты бы никогда не смог отыскать его для меня. За этот камень юному господину Сюань Юаню нужно заплатить лишь 40 тысяч монет короля». Тем временем Хуа Юй озвучила цену. Ее голос был мягкий, теплым и соблазнительным. Сюань Юань мгновенно был околдован ею. Он сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, а потом вынул 2 коробки с монетами и направился к выходу. «Куда это собрался юный господин Сюань Юань? Благодаря вам я смог сегодня очень неплохо заработать, так что я просто не могу позволить вам уйти, не отблагодарив должным образом», — хихикая сказала она. Легкий румянец на белой коже Хуа Юй и чувствительная грудь Бай заставили его повернуть свою голову. Он изо всех сил старался оставаться собранным. «Что вы задумали? Хотите подарить мне земной инструмент в качестве благодарности?» Хуа Юй изобразила мягкую улыбку, но выглядела весьма серьезно. Она сказала: «Все верно. Я обладала этим ожерельем нефритовой воды много лет. Это земной инструмент отличного качества. Поскольку ты очень сильно помог мне, я дарю его тебе». Она сняла нефритовый кулон со своей шеи. Он был подвешен на цепочке, сделанной из снежного шелка. Затем она одела его на шею Сюань Юаня и поцеловала его в лоб, чем сильно его испугала. «Это мой подарок тебе». Лицо Сюань Юаня пылало, что очень сильно рассмешило Хуа Юй. Ян Цуэн также была удивлена, так как не могла поверить в то, кто-то смог смутить Сюань Юаня. Похоже, что только Хуа Юй была достаточно искусной, чтобы добиться такого результата. Сюань Юань стер следы помады на своем лбу и, надувшись, посмотрел на Хуа Юй. «Госпожа, во время аукциона я нажил себе много врагов, так что я переживаю за свою безопасность здесь. Не могли бы вы организовать мою защиту, пока я здесь?» – спросил он. «Тебе не стоит об этом беспокоиться. Самое опасное место чаще всего оказывается самым безопасным. В городе Небесной Луны вам никто не навредит, но вот секта – совсем другое дело. Там ты будешь в большой опасности». Хуа Юй увидела, что парень был очень смущен, так что не стала дальше все разъяснять. «Ты сам все поймешь, когда попадешь туда. Дальше вы наверняка собирались на арену правосудия, не так ли? Хотите, чтобы мы пошли туда вместе?» Изначальный план Сюань Юань заключался в покупке нескольких инструментов земного класса, отличного класса, но он уже потратил уже большую часть своих денег. У него все еще были разные лекарства и таблетки, которые ему достались от Вудонга и Вумина. Сегодня он понял, насколько важны были деньги. Без денег он просто не смог бы продолжать свое развитие. «Отлично, тогда пойдемте. Мне интересно узнать, что мне дадут в качестве награды». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 61. Арена правосудия. Сюань Юань и Ян Цуэн ехали верхом на гусине, в то время как Хуа Юй и Бай шли рядом. Они спокойно общались друг с другом под любопытным взглядом зевак, которые окружали их везде, куда бы они ни пошли. «Юный господин Сюань Юань, вы собираетесь отправиться к секту после того, как получите свою награду. Не хотели бы вы задержаться в пещере полной луны в качестве гостя?» Хуа Юй хотела, чтобы он погостил в пещере, так как он был невероятно смышленым. Таким образом, через него они могли бы установить еще более тесные отношения с сектой. «Не думаю, что это возможно. Это слишком хлопотно. Я должен отправиться в секту как можно быстрее, так как там я наконец смогу увеличить скорость своего развития». Но парень без колебаний сразу же отказался от этого предложения. «Тогда вы должны быть еще более осторожным. С таким количеством врагов, которых вы сегодня себе нажили, очень многие будут охотиться за вами». Хуа Юй улыбнулась, показывая ямочки возле ее губ. Ее длинные и стройные ноги шли наравне с гусином, который бежал легкой трусцой. Каждый шаг Бай заставлял ее грудь слегка покачиваться, из-за чего Сюань Юань постоянно бросал на нее мимолетные взгляды. «Все хорошо, я также собираюсь в город воинов дракона, так что мы можем пойти вместе», — хихикнула Бай. «О, а почему ты туда направляешься?» Сюань Юаня очень интересовала истинная личность Бай, так как даже Хуэ Юй обращалась к ней очень вежливо. Без сомнения, она обладала довольно высоким статусом. «Ну, ничего такого, о чем стоило бы беспокоиться», — очаровательно улыбнулась Бай, полностью оглушая паренька. Лишь Ян Цуэн, которая сидела позади него, не была ни расслабленной, ни счастливой. Она была полностью расстроена тем, что должна была расстаться с Сюань Юанем. Она уже полностью облачилась в набор лунной звезды, так что хоть она и не улыбалась, но все еще выглядела, как ангел. «О, разве это не брат Сюань Юань? Хоть ты всего лишь ребенок, но уже окружен тремя столь очаровательными красавицами. Тебе можно только позавидовать». Неожиданно визгливый голос Би Юя вмешался в их непринужденный разговор. Сюань Юань терялся в догадках, почему эта раздражающая особа продолжает преследовать его. Он просто не знал, что злить такой тип женщин – огромная ошибка. Она была возмущена до глубины души его действиями во время торгов за комплект лунной звезды. Она пришла в бешенство, когда увидела их на Ян Цуэн. При определенных затратах она могла бы превратить их в топовый набор земного ранга. У нее было такое чувство, что у нее просто украли ее драгоценное сокровище. Если сестра Би Юэ ревнует, то может просто позволить трем парням составить ей компанию. «У нас все еще остались некоторые дела, так что мы покинем тебя первыми», — рассмеялся Сюань Юань. Он слегка напряг свои ноги, призвав Гусина двигаться быстрее к арене справедливости. Хуэ Юэ и Бай, которые были экспертами сферы короля, также увеличили свою скорость, оставив разгневанную Би Юэ позади. Она злобно посмотрела в спину Сюань Юаня и, стиснув зубы, сказала: «Радуйся жизни, пока можешь. Как только ты попадешь в секту, я обязательно натравлю кого-нибудь на тебя, чтобы они расправились с тобой». В этот миг мужчина с шипованным кубом подошел к ней. «Сестра Би Юэ, я предлагаю нам объединиться против Сюань Юаня. Он слишком много возомнил о себе. Разве он не знает, что секта не испытывает нехватки в гениях», — сказал Куя. «Брат Куя, ты заполучил технику, которую собирался подарить брату Гудао». Би Юэ мгновенно изобразила элегантную улыбку. Она хотела подлизаться к нему, так его отец был весьма влиятельным в городе воинов дракона и его поддерживал основной ученик Гудао, который враждовал с Фенли, так что этот союз был ей только на руку. «Естественно, ведь брат Гудао проявил столько заботы обо мне». Куя улыбнулся в ответ и продолжил: «Этот пацан убил Юэсина. Я просто не могу позволить ему уйти безнаказанным. Я сильно сомневаюсь, что Фенли посмеет напасть на меня, когда меня поддерживает брат Гудао. Правда, если я могу чем-нибудь помочь, просто скажи мне». Затем Би Юэ посмотрела на Ся Тяня и Сян Тяньку и подумала про себя: «Эти два гада, скорее всего, они также ненавидят Сюань Юаня. Они так старательно улыбаются ему, пытаясь стравить Сюань Юаня со мной. Но теперь этот идиот Куя сам вызвался добровольцем, так что мне лишь нужно его немного поощрить, и Гудао сам убьет этого ублюдка для меня. Фенли не посмеет необдуманно действовать против Гудао, так что это идеальный план». По пути к арене правосудия, терпение Сюань Юаня лопнуло, и он крикнул про себя: «Старый хрыч, ты уже закончил? Сколько ты еще собираешься ковыряться с этим камнем?» «Да, я уже поглотил его. Его сила настолько велика, что смогла восстановить часть из моих воспоминаний», — сдержанно ответил старик. «Однако, я все еще слишком слаб. Слушай, парень, ты просто обязан найти мои оставшиеся фрагменты памяти и множество камней воина, а также кристаллов и нефрита. Таким образом, я смогу поглощать еще больше энергии». Сюань Юань закатил свои глаза и проворчал: «В кольце еще лежит 9 камней императора-исследователя, ты можешь поглотить их силу? Почти наверняка, ты сможешь получить море энергии от них. Какое расточительство! Парень, ты не понимаешь, камни, оставленные императором-исследователем, действительно обладают невероятным количеством энергии, но она необходима для того, чтобы защитить предметы, которые хранятся в них. Если бы я поглотил их энергию, то сокровища, которые в них хранятся, были бы уничтожены, так что оно того не стоит. Я считаю, что эти камни стоит открывать лишь после того, как ты достигнешь сферы императора, в противном случае, они лишь принесут тебе несчастье».